Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить, почему Уэсли организовал методистскую церковь. Как уже было сказано раньше, что Ян Уэсли не хотел отделяться от епископальной англиканской церкви в Англии. Предпринятые братьями Уэсли и их предшественниками мероприятия были направлены не на то, чтобы разделить эту церковь, но было направлено на то, чтобы пробудить эту церковь, духовно заснувшую в своих формах и обрядах, мало дающих что-либо для души. И поэтому многие годы его духовной работы были, если можно так сказать, в рамках этой церкви. За этот долгий период в своей жизни Уэсли организовал во многих англиканских церквах молитвенно-библейские кружки для изучения Священного Писания. Он также организовал союз методистского общества. Его однодумец Фома Брей организовал общество для содействия по развитию христианской литературы и знаний. Для этих новосорганизованных обществ требовались работники, могущие выполнять возложенные на них обязательства. Евангелизационная работа успешно развивалась, и Ян Уэсли был бы весьма рад, если бы англиканская церковь послала ординованных проповедников, но это были напрасные ожидания. Англиканская церковь, или вернее ее руководители, не хотели встретить и помочь в этой евангелизационной работе. Поэтому в 1742 году Томас Максфилд стал проповедовать ищущим и жаждущим евангельской правды людям. Хотя Максфилд не был проповедником, он не окончил библейской школы и не был ординованным на это служение. После, когда начатая Уэслием работа стала постепенно увеличиваться и возрастать, для этой работы нужны были иные работники, как управляющие хозяйственными и административными делами этих обществ, учителя для новосорганизованных школ и лица для посещения больных. Почти все эти сорганизованные общества находились в Лондоне или в Бристоле, которые время от времени посещал Ян Уэсли, чтобы самому знать, как лучше можно помочь для успешного развития этих обществ. В ходе этих реформ Уэсли нашел необходимым организовать при каждом таком центре интернаты для путешествующих проповедников, которые, согласно статута этих обществ, проповедник не мог оставаться больше одного месяца на одном месте, а должен все время путешествовать и устраивать евангелизационные собрания в иных местах. Чарльз Уэсли был тоже таким путешествующим проповедником. Он путешествовал вместе со своей женой на одной лошади, верхом. Он сидел на лошади и управлял, а его жена сидела сзади него. Хотя его жена была богатой женщиной, но она постоянно сопутствовала своему мужу, не считаясь с трудностями. Чарльз Уэсли был даровитым христианским поэтом и композитором. Он написал сотни хороших христианских гимнов, которые стали петь во всех английских церквях, а также были переведены на многие языки, в том числе на украинский и русский. Чарльз не придерживался железной конституции и такого же статута своего старшего брата. Преимущественно он работал в Бристоле, а потом он переехал в Лондон и трудился там до конца своей жизни. методистская церковь начала свое существование. Как для нас уже известно, что Иоанн Уэсли поощрял и допускал к проповеди неординованных проповедников, которые, согласно статуту Англиканской церкви, без проповеднической подготовки, то есть без окончания библейской школы и рукоположения старшими этой церкви, не могли быть проповедниками. Уэсли напрасно старался, чтобы руководство Англиканской церкви встретили нужды развивающейся евангельской работы во многих местах и послали своих ординованных, хорошо подготовленных проповедников или же совершить ординацию над некоторыми людьми Уэсли, которые имели дар к проповеди, хотя они и не окончили библейской школы, но это был голос вопиющего в пустыне. Иоанн Уэсли сам был рукоположенным проповедником, священником, окончившим библейскую школу и теологический факультет. Согласно статута Англиканской церкви, рукополагать проповедников для духовной работы мог только епископ. Иоанн Уэсли не был епископом, но он был ординованным пресвитером. Но он имел личное убеждение, что имя пресвитер и епископ в новозаветней ранней церкви было одно и то самое в отношении их духовных функций. Поэтому в 1784 году в городе Бристоле Иоанн Уэсли рукоположил двух мужей для проповеднической деятельности. Уэсли не ожидал, что его поступок вызовет такую реакцию, но такое действие Уэсли послужило предлогом для официального разрыва и организации методистской церкви. Основанием для такого разрыва было три обвинения, в которых руководство Англиканской церкви обвиняло Иоанна Уэсли. Первое. Его обвиняли в том, что он проповедовал не в храме, а на открытом воздухе и даже на поле, где собирались шахтеры. Уэсли не унывал. Он знал, что проповедь Евангелия совершалась Христом и апостолами тогда, когда в этом была нужда, когда еще не были построены эти пышные христианские храмы. Христос проповедовал с горы, Нагорная проповедь, Матфея в 5 главе. Он проповедовал к собранному народу на берегу мора, с лодки рыбака Петра. Он проповедовал самарянам у Якова колодца, а потом 2 дня был и проповедовал в Самарии. Иоанна 4 глава 40 по 42 стихи. Во многих местах то самое делали и апостолы, когда в этом была нужда. Во-вторых, Иоанн Уэсли обвиняли не только в том, что он проповедовал на открытом воздухе и везде, где он находил, что в этом была нужда, но также в том, что он совершал эту работу по своему образцу или методу. В то время в Англии, так само, как и в иных протестантских странах, каждый пресвитер или пастор совершал свое служение или духовную работу только в своей церкви и в своем приходе. Уэсли нарушал такое правило. Он организовал библейские кружки для изучения Священного Писания и иные союзы и общества, а также устраивал евангелизационные собрания. И он вел свою работу и по своему методу в Англии, Шотландии и Ирландии. Когда его критиковали за такие методы работы, что он совершает эту работу не по статуту Англиканской церкви, то он отвечал: «Весь мир есть моим приходом. А это было потому, что пастора и руководство этой церкви считали свои статуты выше заповедей Божьих. Уэсли видел эту великую нужду, но все предприятия, какие он предлагал, не находили отзыва у руководителей этой церкви. Уэсли горел ревностью, чтобы совершать эту работу так, как она совершалась Христом и апостолами, заботясь о спасении неспасенных и выполнении заповеди Христовой, данной Петру: «Паси овец моих и агнцев». И Уэсли и хотел в таком духе совершать свою работу. По этой заповеди Христа и апостолов, которая не совершалась в этих церквях и приходах, и было в полном пренебрежении. Поэтому иногда и были такие перегибы в методах работы Уэсли.